Глава восьмая. Закончив с разжиганием камина в спальне и организацией в гостиной ночного перекуса, оборотница занялась мной. С ее помощью я переоделась в короткую полупрозрачную соблазнительную ночную сорочку и длинный уютный халат. Свернулась в кресле и бездумно уставилась на язычки огня, лижущие дрова. Кажется, я задремала, так как внезапный тихий скрип двери и легкий царапающий звук заставили меня вздрогнуть и резко выпрямиться. Освещения, кроме неяркого света, идущего от разведенного в камине огня, не было, поэтому я не сразу поняла, что именно меня разбудило. Повертела головой, потом догадалась выглянуть из-за спинки кресла и лишь тогда увидела огромного, действительно огромного, намного больше, чем это предусмотрено природой, Ирбиса, крадущегося в дверь из гостиной. Обнаружив, что я смотрю на него, белый зверь в черных пятнах пригнул голову, одним длинным прыжком преодолел расстояние между нами и мягко приземлился на ковер перед креслом. Его глаза сверкнули, отражая пламя, и он собрался продолжить свое движение в мою сторону. Я же не успела толком испугаться и сообразить, как нужно правильно себя вести, поэтому отреагировала на рефлексах. «Сидеть!» — повелительно скомандовала, вытянув правую руку вперед ладонью и сразу повела ею вниз, как бы указывая направление. Зверь от неожиданного приказа сбился с шага и плюхнулся на мощный пушистый зад, откинув хвост и широко расставив передние лапы. В его глазах мелькнуло изумление, близкое к шоку, но я не собиралась ждать, пока животное опомнится. Легко соскользнула с кресла, опустилась на колени и, продолжая держать правую руку вытянутой перед собой, успокаивающе, но при этом твердо, начала заговаривать ему зубы. «Хороший котик, красивый, какая у тебя восхитительная шерсть и глаза голубые, это так необычно для кошек, иди сюда, познакомимся». Чуть-чуть, едва шевеля пальцами, я поманила его к себе, при этом пристально глядя в синие раскосые глаза с вытянутыми зрачками. Одни боги ведают, сколько от человеческого разума остается в оборотнях, когда они перекидываются в животное. И мне совсем не улыбалось, если этот здоровенный котище решит вдруг отведать человеченки, а утром Каен и Лисси обнаружат мой обглоданный труп в спальне». И хотя обычно снежные барсы никогда не нападают на людей первыми, вероятно, не рассматривая их как добычу, но то обычные животные. Я твердо смотрела в глаза Ирбиса, не позволяя разорвать зрительный контакт. Вот сейчас и выясним, что к чему. Если Каен, а это его зверь, я не сомневалась, не потерял себя, перекинувшись в звериную ипостась, то совсем скоро я это пойму. Если же нет, то ни одно животное, даже самое умное и выдрессированное, не в состоянии долго выдержать человеческий взгляд. Когда снежный барс растерянно отвел глаза, я испытала что-то похожее на разочарование. Жаль. Хотя... «Иди сюда, котик», — снова позвала я его, подманивая. Ирбис приподнялся и с таким выражением на морде, словно он в глубочайшем шоке от происходящего, двинулся ко мне, подошел и замер лицом к лицу. Я не шевелилась, позволяя ему обнюхать меня, не отвернулась, хотя было щекотно от его горячего дыхания и усов, задевающих кожу. Чуть вздрогнула, когда горячий влажный язык царапающе лизнул меня в щеку. «Сидеть!» скомандовала тихо, но добавив в голос властных ноток. Зверь снова плюхнулся назад и посмотрел на меня чуть ли не с укором, но при этом его изумление буквально зашкаливало. Похоже, к нему никто и никогда не применял на практике приемы дрессировщиков. «Умница!» — едва слышно произнесла я, пристально глядя в его глаза. «Ты молодец! Я сейчас поглажу тебя!» «Нравится, когда тебя гладят, а когда за ушком чешут?» Снежный барс мотнул головой, словно не веря в происходящее. «Тебя ни разу не чесали за ушком. Это нужно исправить. Это приятно, тебе понравится». Пока он не опомнился, я медленно подняла руку, едва касаясь шерсти, провела по загривку, переместила пальцы к правому уху и легонько почесала там. От неожиданной ласки его аж передернуло. Но мою руку он не скинул, не оскалился, а вытаращился куда-то в пространство и замер, прислушиваясь к ощущениям. Минут пять я молча почесывала огромного пятнистого кота за ушами, перебирала его густую пушистую шерсть на загривке. Когда вдруг раздалось рокочущее густое мурлыканье, я едва не вздрогнула от неожиданности. А вот барс, похоже, сам растерялся от того, что сейчас сделал. Он перестал мурчать, уставился на меня и, клянусь, в его глазах читалось что-то типа «Это я? Это я только что мурлыкал? Хочешь, пузико почешу?» — тихонько спросила я, сдерживая смешок. «Лотте это очень нравилось. Уверенный, тебе придется по душе». Ирби стряхнул головой, взглянув на меня ревниво и с неодобрением, но вдруг растянулся на ковре во весь рост, помедлил и перевернулся на бок, из чего я сделала вывод, что бока мне точно разрешено почесать, а там видно будет. Все же необычное животное, какая-то талика человеческого разума у оборотней точно остается. Будь это дикий зверь, так быстро он бы не пошел на контакт. Я медленно, чтобы не спугнуть и не вызвать агрессии, все же зубы и когти там ого-го какие, перебирала пальцами, смещаясь к белоснежному животу. Пришлось и самой присесть так, чтобы нам обоим было удобно. Сначала зверь прислушивался к своим ощущениям, а потом вновь басовито замурлыкал. Занятно все же. Я знала, что у снежных барсов строение гортани не позволяет им рычать, мяукать или выть, но, похоже, мурчалка у кошек любых видов расположена где-то не в гортани, а потому вот этот огромный пятнистый кот сейчас свободно мурлыкал, отчего под моими пальцами чувствовалась вибрация. «Хочешь, расскажу тебе сказку?» — спросила я, не ожидая ответа, разумеется. Но ответ, тем не менее, последовал в виде дернувшегося хвоста, брошенного быстрого взгляда полуприкрытых синих глаз и ставшего тише мурчания. И я негромко заговорила, продолжая перебирать густой мех. Когда-то давно жила-была одна маленькая девочка. Судьба у нее была не так, чтобы радостная. Ее подкинули к одному из фургончиков бродячего цирка, в совсем малом возрасте. Циркачи, что удивительно, ребенка не выбросили, но и нянчиться с ней никто не горел желанием. Да и было ли у них на то время? Гораздо лучше они следили за дрессированными животными, которые приносили им прибыль. А девчушка... Никому она не была нужна, никто ее не любил. Кидали изредка немного объедков, чтобы с голоду не померла. Зато тумаков и затрещин прилетало ото всех, у кого в тот момент было плохое настроение. Особенно доставалось от директора этого передвижного цирка. Однажды, когда он напился и горел желанием кого-нибудь поколотить, ему на глаза попалась чумазая тощая малявка, чем неподходящая мишень. Сдачи точно не даст, пожаловаться никому не сможет, ведь говорить-то еще толком не умеет, да и деваться ей некуда. Вот и малышке удалось вырваться, и она кинулась прятаться в сторону клеток с дикими животными, рыдая и задыхаясь от бега. Роста она была маленького, так как жила впроголодь и почти не росла. И тощая была по той же причине. Скелетик, обтянутый кожей, в грязном ветхом тряпье. Отчаявшись спрятаться от страшного злого пьяного дядьки, кроха просочилась между прутьями одной из клеток и бросилась к живущему там животному. Что уж творилось в тот момент в голове у перепуганного ребенка, сложно сказать. Наверное, в ту минуту большая полосатая оранжевая киса с длинным хвостом казалась меньшим злом. А тигрица Лотти, вероятно, просто растерялась от бесцеремонности маленького человеческого детеныша, метнувшегося к ней и забившегося между ее лап. Может, просто опешила и потому не откусила сразу же мелкой нахалке голову. А может, проснулся вдруг материнский инстинкт у довольно старой уже кошки, у которой никогда не было своих котят. Но как бы то ни было, тигрица не только не напала на маленького человечка, но придвинула его к себе лапой, прижимая к мягкому животу, а на вопящего у клетки директора зарычала так, что тот буквально отлетел на безопасное расстояние. Разъяренный пьяница сплюнул в сердцах, заявил, что пусть Лотти жрет эту тощую немочь, раз уж ей захотелось человечины, и ушел. Даже не подумал позвать кого-то из дрессировщиков и попытаться спасти ребенка. А тигрица и человеческая девочка подружились. Малышка пряталась в клетке при любой опасности и спала там по ночам, свернувшись калачиком у мягкого пушистого бока Лотти. Гладила свою звериную приемную маму, чесала за ушком и жаловалась на свои горести и беды. А та вылизывала своего приемыша большим шершавым языком и оставляла хорошие кусочки мяса. Зверя кормили намного лучше, чем приблудного чужого ребенка. Девочка забирала эти мясные ломтики, жарила на прутиках у костра, когда никто не видел, и съедала. Потому, наверное, и выжила, вопреки всему. Прошло несколько лет, малышка подросла. Неожиданно для всех она оказалась очень симпатичной, гибкой, с хорошей пластикой и чувством ритма. И ей пришлось, как и всем прочим циркачам, зарабатывать деньги. Ее выпускали в самом начале, чтобы разогреть публику перед основным представлением. Немного поплясать с бубном, сесть на шпагат и загнуться так, как мало кто может. Да и вместе с Лотти ее выводили. Народ в ужасе ахал, когда отчаянный человечек засовывал черноволосую кудрявую голову в раскрытую пасть огромной тигрицы. К их ногам охотно бросали монеты, и хотя деньги забирали взрослые, но теперь было на что купить ребенку хоть какую-то одежду. Ребенок рос, а тигрица дряхлела. Наступил момент, когда Лотти слегла от старости или от болезни, не знаю, и не смогла выступать перед публикой, демонстрируя трюки. Кормить ее стало бессмысленно, ведь крупный хищник ест много мяса, а оно стоит денег. Однажды малышку услали по какому-то поручению, а когда она вернулась, не было больше ее Лотти, осталась лишь оранжевая в черную полоску шкура с головой и хвостом. Ее собирались выделать и использовать как ковер. Девочка упала в обморок, увидев то, что осталось от ее приемной звериной мамы. А когда пришла в себя, дождалась ночи, собрала свои немудреные пожитки и сбежала из цирка. Так и закончилась эта невеселая сказка о дружбе умной доброй тигрицы Лотти и человеческой девочки. Договорив, я замолчала. В горле стоял ком, а глаза затуманила пелена. Я не сразу поняла, что это слезы. Вроде уже отгоревала, оплакала, отпустила и попрощалась с Лотти, сохранив память о ней в потаенном уголке сердца, как самое дорогое, что было в моей жизни. Единственная мать, какая у меня была. Хвостатая, зубастая, с усами и когтями, с густой, жесткой, оранжевой шерстью, расчерченной черными полосками. Я спрятала лицо в ладонях и какое-то время сидела так, сгорбившись. Барс перестал мурлыкать, но позы не менял, лежа все так же на боку, и лишь нервно подрагивающий хвост выдавал его эмоции. Глубоко вздохнув, успокаиваясь, я отняла руки от лица, вытерла мокрые щеки рукавом халата и поднялась на ноги. Ирбис смотрел на меня снизу вверх, но попытки встать не предпринимал. «Прости, котик», — криво улыбнулась я. «Я пойду спать. Плохо себя чувствую, знобит. Да и устала, время уже позднее. Хочешь остаться здесь? Я застелю половину кровати покрывалом, чтобы шерсть не попала на постельное белье». Барс мягко перекатился и встал на лапы, взглянув на меня из-под лобья хмуро и недовольно. «Оставайся, котик», — попросила я, глядя в его глаза. «Хочу вспомнить, как это, когда ты спишь под охраной сильного опасного зверя, который, несмотря на это, может тебя защитить. Ты ведь меня не дашь в обиду? Твоей человеческой половинке я очень не нравлюсь. Злиться на меня. Давай хотя бы с тобой будем дружить». Ответа я, разумеется, не дождалась, поэтому пошла к кровати, на всякий случай прикрыла половину ее поверх одеяла плотным покрывалом, которое Лисси совсем недавно свернула и оставила на пуфике. Не оглядываясь на своего ночного гостя, скинула халат, нырнула под одеяло на своей части постели и смежила веки. А когда матрас прогнулся под весом крупного тела, чуть улыбнулась, перевернулась на бок и лишь тогда открыла глаза. «Знаешь, котик», — проговорила, уставившись на усатую пятнистую морду, которая улеглась на вторую подушку поверх покрывала, «можно пережить любую проблему, если есть мягкий плед, горячий чай и теплый кот». Раскосые глаза моргнули, а зверь смешно фыркнул мне в лицо, а потом неожиданно лизнул в нос. У меня вырвался смешок, и я почесала Барса за ушком. Он же, судя по всему, принял как факт, что я ненормальная, и перестал смотреть на меня шокированно. «Спокойной ночи, котик!» Уже в полудреме я почувствовала, что матрас подо мной заволновался, словно по нему крутился кто-то большой и тяжелый, а потом моя рука нащупала мягкую шерсть, и я переползла ближе, обнимая горячий мощный бок. Заснула я окончательно под густое, умиротворяющее мурлыканье. Ночью в какой-то момент потревожило ощущение чьего-то пристального взгляда, но я, не открывая глаз, пошарила, пытаясь найти свою отодвинувшуюся пушистую грелку. Грелка вздохнула, матрас снова дрогнул, и моя рука уткнулась в пушистый мех. «Котя!» — пробормотала я во сне, придвигаясь ближе. Утром я проснулась в одиночестве. О ночном госте напоминали лишь основательно примятое покрывало на засланной половине кровати и немного белых шерстинок, прилипших к ткани. Чувствовала я себя на удивление хорошо. Слава богам, не простыла после внезапного заплыва в ледяном озере. Да еще и выспалась отлично. После смерти Лотти я ни разу не чувствовала себя во сне в безопасности. Глупо, конечно, все же хищник под боком — это... А вот поди ж ты. Всегда ожидала чего-то неприятного, если не страшного. Одинокой привлекательной девушке было чего бояться. Даже в пансионе и то не следовало расслабляться. Конкуренцию и мелкие девичьи дрязги никто не отменял. Немного повалялась, размышляя о том, что предстоит сегодня, и о том, как поведет себя Каен. Я-то ему, конечно, жена, но жена фиктивная и не слишком желанная. Ведь всю эту авантюру с годовым браком заварил лорд Хельгурд, и наше знакомство сложилось не слишком удачно. Навязанная обуза князя явно раздражает, пусть она и играет на его стороне, а вот зверь у него потрясающий, огромный, размерами намного крупнее, чем обычные снежные барсы, умный. «Леди!» — прозвучал громкий шепот. «Леди, вы проснулись?» «Да, Лисси!» — улыбнулась я и скосила глаза на дверь. Моя горничная просунула в щель мордашку, высматривая, сплю ли я еще, но сама не входила. «Ой, леди, доброе утро!» Тут же защебетала девчонка, впархивая в спальню и начиная кружить по ней, раздергивая шторы и складывая вещи. «А вас там князь дожидается, велел подавать завтрак, как вы проснетесь. А еще снова приходили леди Ханна и леди Олена, вот ведь неугомонные, спрашивали, когда им прийти на чай». «А я так и сказала, что спит еще княгиня, велено не беспокоить. А вы успели выспаться? Ой!» Тут она увидела прилипшие к покрывалу волосинки. «А его светлость?» «Ну, должна же я была проверить, откуда у моего мужа растет хвост!» Невозмутимо пояснила я. С человеческим мужским организмом все понятно, но хвост, мне же интересно». «Хвост?» Лисси вдруг залилась румянцем, стрельнула глазками в сторону двери, ведущей в гостиную, и заговорщицким шепотом спросила: «Леди, а правда, что немного больно в первый раз?» «Пришла моя очередь краснеть. Я-то тоже знаю об этом лишь понаслышке и по рассказам более опытных знакомых. Но не могу же я признаться, что в свою первую брачную ночь обнимала не мужчину, а огромного кота». «Лисси!» — сукоризной протянула я, отводя глаза, и у меня вырвался смущенный смешок. «Значит, правда!» — поняла она по-своему. «Что вы хотите сегодня надеть? Портниха передала еще два платья. Они с девушками всю ночь работали. А то нехорошо, что княгине не в чем к народу выйти. И туфельки для вас принесли, но пока лишь две пары». Под ее ненавязчивую болтовню я встала, сходила умыться и привести себя в порядок, после чего оделась в светлое шелковое платье с рукавами-фонариками и в меру пышной юбкой. Корсет под него не полагался, что меня безумно обрадовало. Это же просто счастье какое-то, когда можно свободно дышать, не будучи закованной в панцирь. «К завтраку уже накрыто, леди», — известила меня Лисси, закончив помогать мне с прической. «Вы желаете пройти через коридор или через смежную дверь?» подняла я брови. «В гостиной князя накрыто. Он сказал, что завтракать изволит в своих покоях». «Ах, в своих покоях. Тогда пойдем через смежную дверь. Только покажи, как она открывается, а то я еще не ходила на половину мужа. Он сам меня навестил». Проход открывался легко. Нужно было нажать на выпуклую морду Ирбиса, после чего щелкнул замок, и дверь приоткрылась. Я трижды вздохнула, прочищая легкие, успокаиваясь и набираясь храбрости, и шагнула в гостиную лорда Кайена Невиса. «Доброе утро, дорогой супруг!» — достаточно громко произнесла, увидев сидящего за накрытым к завтраку столом князя, читающего какой-то документ. Еще несколько листов лежали рядом с пустой пока тарелкой. «Доброе утро!» Поднял он голову и окинул меня внимательным взглядом. «Дорогая супруга!» Как только я переступила порог, он плавно встал, дождался, пока я подойду к столу, помог мне сесть и лишь после этого вернулся на свое место. Ого, уже прогресс! Сегодня за мной соизволили поухаживать, как полагается знатные леди. «Чай?» — поинтересовался он. «Я велел нас не беспокоить, поэтому придется справляться за столом своими силами». Некоторое время мы молча ели. Я – мягкую булочку с сыром и ветчиной, Кайен – мясную отбивную с овощами. Хищник, да. Само собой, я доела быстрее. «Кайен, я ведь могу вас так называть? Скажите, Кайен, кто ваша любовница? Леди Ханна или леди Олена?» «Что?» Князь даже подавился от этого вопроса и вытаращился на меня. «Поймите, я не могу определять по запаху, кто с кем, насколько близок. Люди этого не умеют в принципе. Ну, если только маги», — добавила с сомнением. «Из чего же такой вопрос?» Промокнув губы салфеткой, князь отложил ее в сторону и скрестил руки на груди. «Ревнуете, любезная супруга?» «Фиктивная супруга», — педантично уточнила я. «Нет, я не ревную вас, дорогой супруг, но согласитесь, если я буду выглядеть глупо в глазах ваших подданных, то это удар прежде всего по вашей репутации. Мне-то нужно выдержать в ваших краях лишь год, после чего мы больше никогда не увидимся». «Так с чего подобный вопрос?» — не отреагировал он на пояснение. «Обе эти леди крайне настойчиво жаждут пообщаться со мной. Настолько настойчиво, что вчера сочли допустимым ждать меня во временно выделенной комнате, пока я принимаю ванну. Более того, они ввели в заблуждение мою горничную и внушили ей, что это нормально – собирать толпу посторонних в спальне княгини. Было неприятно оказаться в одном полотенце и с мокрой головой перед множеством незнакомцев». «Вот как!» — хмыкнул оборотень и отпил чаю. «Не подумайте, что я ябедничаю. Я прекрасно отдаю себе отчет. Вам безразлично, что мне приятно, а что нет. Но то я. А ведь подобное может повториться позднее с вашей настоящей женой. И нет гарантии, что она наберется храбрости нажаловаться на кого-либо из вашего окружения. Сейчас они пытаются прощупать и прогнуть меня. Ведь для них я княгиня. Позднее все повторится, можете не сомневаться. А вам действительно всего лишь неприятно? Вопрос был с подковыркой. Нет, мне было не просто неприятно, а ощутимо разозлило. Но я привыкла бороться за жизнь, умела кусать, отвечая на укусы, и давать сдачи соразмерно нанесенному мне удару. Ко мне обращаются леди лишь потому, что я окончила пансион. А так, ну какая я леди? Безродная девчонка, которая полжизни провела под открытым небом.